Я прочитал письмо и повертел в руках конверт. Письмо было прислано откуда-то из северного Казахстана. Не скрою, что я и на штамп обратил внимание. «Мистика!» — громыхнул Юра, глядя на меня горящими глазами. Я получил письмо, когда находился в невероятно тяжелой депрессии. Пытаясь вывести себя из нее, я перечитал свою любимую книгу «Мастер и Маргарита» Булгакова, но и она не помогла. Я перечитал ее, ни разу не улыбнувшись. О самой смешной сцене с котом на люстре я подумал, теоретически смешно, а так нет. Я был один, жены разбежались. Изредка печатаю стихи, а книги в 47 лет нет и не предвидится. Вся жизнь псу под хвост. Может, я был неправ, может, писать надо было совсем по-другому. Поздно меняться, но не поздно полоснуть бритвой по венам. Спускаюсь к почтовому ящику, и вдруг это письмо, любезно пересланное мне из Литгазеты. Я спас человека, а он спас меня. Спасенный спас. Я уже оправдал свою жизнь. Я спас этого молодого человека, а он меня спас и тоже оправдал свою жизнь. Самое главное, значит, я был прав. Писать надо только так. Энергия стиха и никаких идей. Я воспрянул к жизни. Обойдусь без книги. Я спас человека. Теперь вся моя остальная жизнь — чистый доход. «Ты ему ответил?» — спросил я. «А зачем ему отвечать?» — загудел он. «Я спас ему жизнь, а он спас мне жизнь. Мы квиты». «Ну, что ты ему скажешь?» Впрочем, я не исключаю, что он просто постеснялся пафоса случившегося. «Спаситель пишет письмо спасенному». «Профиль. Я сейчас тебе расскажу самый потрясающий случай из моей жизни», — сказал он однажды, сидя за мной за столиком, со мной за столиком в ресторане. Этот случай отразился на всей моей личной жизни. В молодости, как, впрочем, и сейчас, я легко знакомился с женщинами. Однажды взял билет на последний киносеанс. Шла иностранная картина. Захожу в кинозал, и меня вдруг охватывает необычайной силы волнения. Мне было 23 года. Я, как и все молодые люди, мечтал о единственной неповторимой любви. И вдруг я чувствую не только всей душой, но и всем телом, что здесь, сейчас, я встречу девушку, которая на всю жизнь будет мне незаменимой подругой. Не подумай, что я был пьян, я был совершенно трезв. Испытываю невероятное волнение и чувствую невероятную уверенность, что эта встреча именно сейчас, с минуты на минуту, состоится. Я, лихорадочно озираясь, прохожу между рядами, вглядываясь в лица девушек, ища ее, но ничего подходящего не замечаю. Все не то. Однако продолжаю волноваться и продолжаю быть уверенным, что такая встреча ждет меня здесь. Я усаживаюсь на свое место, а девушки все нет и нет. Что случилось? Где она? Кстати, замечаю, что рядом со мной два кресла пустуют, а зрители уже сидят на своих местах. Гасят свет, начинается картина. Но где же моя девушка? Она должна быть. Уже минут пять идет картина, а ее все нет. И вдруг я в полутьме замечаю, что кто-то неуклюже пробирается к месту рядом со мной, садится. Девушка. Я в полутьме разглядываю ее профиль. О, этот чуть вздернутый носик и чуть вздернутая верхняя губа. Сердце у меня останавливается. Я вижу нежнейший профилек нежнейшей девушки. Боже, боже, я ни жив, ни мертв. Предчувствие сбылось. Вот оно, мое счастье на всю жизнь. Я делаю вид, что смотрю кино, но ничего не вижу и не слышу, только изредка украдкой кошусь на этот профиль. Время идет, но я почему-то не спешу с ней познакомиться. Уверен, все само собой получится, когда кончится картина. Ведь главное предчувствие не обмануло, и девушка сама явилась. Картина кончается, зажигается свет, и ты представляешь, я не только не знакомлюсь с ней, у меня даже не хватает духу посмотреть в ее сторону. Я как сомнамбула иду к выходу, помнится, не спеша, чтобы, если судьба опаздывает, дать ей нагнать нас. Я ухожу, но при этом до идиотизма уверен, что какая-то сила вот-вот нас сведет. То ли общий знакомый окликнет и представит меня ей, то ли она сама подойдет и попросит ввиду позднего часа проводить ее до дому. Абсолютно уверен, что мы не можем пройти мимо друг друга. Однако зрители разошлись, и я один стою перед опустевшим кинотеатром, а девушки нет, как не было. Я даже ее не видел при свете. Но я еще сейчас простоял возле кинотеатра, надеясь, что она почему-то вернется, и мы познакомимся. Но, увы, чуда не случилось. Она исчезла навсегда, и я поплелся домой. Ночью я не спал, проклинал себя за малодушие. Я полгода потом ходил в этот кинотеатр и всегда на последний сеанс, с гаснущей надеждой встретить ее там. Если было возможно, я даже брал билет на прежнее свое место, но ничего не помогало. Потом я потерял и эту надежду, жизнь пошла своим чередом, но стоило мне закрыть глаза, как я видел этот ангельский профиль. Я 1000 раз анализировал случившееся. Я ясно понимал, что судьба не только обеспечила мне встречу с этой девушкой, но и всем моим неслыханным волнением предупредила меня об этом. Но в таком случае почему та же судьба не дала мне сил даже взглянуть в ее сторону, когда зажегся свет? Или она испытывала меня? Действуй! Перешиби стыд и познакомься с ней, иначе ты навсегда упустишь свое счастье. Я хотел понять философию своей вины, но не мог. А жизнь продолжалась. Я, как ты знаешь, был много раз женат и неизвестно, по чьей вине расходился. Иногда мне кажется, что тот ангельский профиль изгонял их. Моя поэтическая судьба была трагична, но я верил, что я истинный поэт, и это держало меня на плаву. Прошло с тех пор 25 лет. Я тогда жил один, поздно ночью возвращаюсь домой из одной компании. Конечно, под шофе, и вдруг вижу возле троллейбусной остановки молоденькую женщину, которая, прикрыв лицо платком, плачет. Внезапно она оторвала платок от глаз, и волосы на моем затылке зашевелились. У нее был тот самый ангельский профиль. Это она. Но как это может быть? С тех пор прошло 25 лет, а тут юная женщина горько плачет. Я сошел с ума. Нет, я не сошел с ума, это ее дочь. Судьба шепнула мне: вот тебе вторая попытка с дочерью, а до внучки ты не доживешь. Я подошел к ней и, боясь спугнуть ее своим голосом, прошептал: милая женщина, почему вы плачете? Может, я вам чем-нибудь могу помочь? И она доверилась мне. Она рассказала, утирая слезы, что вышла замуж за приличного человека из приличной семьи, но он оказался законченным алкоголиком, и она с этим ничего не может поделать. Вот и сегодня ночью ввалился в дом и сбил ее за то, что в доме нет водки, и послал ее за выпивкой, сказав, что если она придет без нее, он ее убьет. А где я возьму водку? Уже 1 ночи, сказала она и снова горько расплакалась. Идемте со мной, милая женщина, обратился я к ней. Я поэт, я вам дам бутылку водки, и вы пойдете к своему мужу. Но если он такой изверг, можете остаться у меня, вас никто не тронет. Я буду целовать только тень вашего профиля. «Причем тут профиль?» — вздохнула она и, подумав, добавила: «Но мне некуда деться». Мы сели в троллейбус и через 1/2 часа были у дверей моей квартиры. Чудовищное волнение не покидало меня. Перед исполнением мечты всей жизни должно случиться что-то страшное. Сначала я испугался, что потерял ключ, но ключ оказался на месте. Я вынул ключ и понял, что сейчас случится позорная катастрофа, и я от волнения не смогу открыть дверь. И в самом деле... Ключ тупо скрежещет в скважине, а я паралитическими движениями пытаюсь его провернуть. Я думал, через секунду умру. «Давайте я», — вдруг говорит она мне, — берет у меня ключ и преспокойно открывает дверь. «Это Божий знак», — говорю я. «Это ваш дом, дом небогатый, но вас всегда здесь будут любить». «Чудачище», — отвечает она, с улыбкой оглядывая меня и входя в комнату. Она сняла плащ. Я оказалась стройной, чуть полноватой, очаровательной женщиной. Не успел я прийти ей на помощь, как она легко сама нашла вешалку, словно когда-то здесь бывала. Я достал бутылку водки из холодильника и молча вручил ей, показывая, что, несмотря на свой восторг от нее, я честно и мужественно выполняю свое слово. «А знаете что?» — сказала она, взяв в руки бутылку и улыбаясь. «Вы такой большой, добрый чудак. Вы мне нравитесь. Давайте мы с вами разопьем эту водку ради нашего знакомства. Мой муж сейчас спит, как свинья. И я завтра приду домой, пока он еще будет спать». Пьянящая легкость разлилась по моему телу. Вдохновение вздымало меня под потолок. Я усадил ее и приготовил еду, пустив в ход все свои припасы. Страница 75, конец 1-й стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.